а слышала музыку. Казалось, что она летит. Она настраивала себя скрываться от Адама, чтобы он никогда не смог увидеть ее. И вдруг эта новость. Слишком огромная, чтобы сразу охватить ее. Дженнифер представляла, как мучительно была для Адама сцена объяснения с Мэри, и любила его сейчас больше, чем прежде. Она чувствовала себя так, словно с ее груди сняли тяжесть, и она опять могла вздохнуть свободно. «Мэри — чудесная женщина», — сказал Адам. «Она будет искренне рада нашему счастью». «В это трудно поверить». «Ты не поняла. Некоторое время мы жили с ней как брат с сестрой. Я никогда не говорил с тобой об этом», — он помедлил. «Но у Мэри нет особенного желания». «Я понимаю. Она хотела бы встретиться с тобой». Дженнифер почувствовала, что не сможет этого сделать. «Адам, мне кажется, я не могу. Мне очень неудобно». «Доверься мне. Раз ты хочешь, чтобы я сделала это, хорошо». «Спасибо, дорогая. Мы встретимся за чаем. Я привезу тебя». Дженнифер секунду подумала. «Не будет ли лучше, если я приду одна?» На следующее утро Дженнифер поехала по Соу Милл Ривер Парквей. Было прохладное солнечное утро, отличный день для езды. Дженнифер включила радио и попыталась подавить нервозность. Дом у Уорнера являл собой замечательно сохранившийся образец датской застройки, фасадом выходивший на реку Кратон-он-Гудзон с огромными зеленеющими полями. Дженнифер свернула на дорожку, ведущую к импозантному входу. Она позвонила, и через секунду дверь ей открыла привлекательная женщина лет 35. Дженнифер совершенно не ожидала, что эта робкая южная женщина протянет ей руку, улыбнется и скажет: «Я Мэри, входите, пожалуйста». Жена Адама была одета в бежевую шерстяную юбку и шелковую блузу, открывающую зрелую, но до сих пор прекрасную грудь. Светлые волосы колечками обрамляли ее лицо. На шее висели бусы из натурального жемчуга. В Мэри Уорнер чувствовалось какое-то старинное достоинство. На стенах просторных комнат висели старинные картины. Дворецкий принес чай на серебряном подносе эпохи короля Георга. Когда он вышел, Мэри сказала: «Уверена, вы очень любите Адама». «Я хочу, чтобы вы знали, миссис Уорнер», — смущенно начала Дженнифер, «что никто из нас не собирался...» Мэри положила ладонь на руку Дженнифер. «Не надо этого говорить. Я не знаю, говорил вам Адам или нет, но наше супружество превратилось в простую формальность. Адам и я знакомы с самого детства. Я думала, что полюбила Адама с первого взгляда. Мы ходили на одни и те же вечера отдыха, у нас были общие друзья, мы непременно должны были пожениться. Поймите меня правильно. Я до сих пор обожаю Адама и уверена, что он обожает меня. Но люди меняются, не так ли?» «Да». Дженнифер посмотрела на Мэри с благодарностью. Встреча, которая могла стать неприятной и даже отвратительной,